Начало раскола партии. 28 июня 1988 года в Москве открылась 19-я партийная конференция КПСС. Это была первая конференция за все послевоенные годы, и нужда в ней состояла в том, чтобы принять ряд резолюций, других партийных документов и попробовать решить вопрос о доизбрании в состав ЦК новых членов. Правда, последнее намерение осложнялось тем, что на 27-м съезде забыли сделать запись, представляющую возможность конференциям доизбирать членов ЦК. Но сам факт проведения конференции и принятия на ней резолюции делал ее значительным событием в жизни КПСС. Там намечалось принять документы о демократизации советского общества, реформе политической системы, борьбе с бюрократизмом, межнациональные отношения, гласность, правовая реформа и другие. К середине 1988 года партии и общества, осуществляющие социально-экономические реформы, которые для многих стали неприемлемы, с одной стороны, как чересчур революционные и необычные, с другой, как рутинные, были растревожены, словно лесной муравейник. Шло размежевание и консолидация сил на иной основе, формировались новые течения. Гласность развязала языки всем, и прежде всего средствам массовой информации, в печати, по телевидению, говорилась правда, полуправда и откровенная ложь. Сообщались невероятные факты из жизни партаппарата. Общество было наэлектризовано до предела, и все это вольно или невольно передавалось каждому коммунисту. Выбор делегатов на конференцию претерпел серьезные изменения. Под общим настроением коммунисты выдвигали прежде всего тех, кто умел со страстью и накалом говорить, критиковать партийные порядки, и в результате среди избранных было много не только толковых, новаторски настроенных людей, но и явных популистов, стремившихся главным образом показать себя на экранах телевизоров. Это была неповторимая конференция с резкой критикой руководства, скандальными выступлениями. Начало им положил Виталий Коротич, редактор журнала «Огонек», заявивший, что по его данным на конференции присутствуют руководители-взяточники. Эти слова всколыхнули и взвинтили всех делегатов. Представитель Алтая сразу попросил назвать этих делегатов. Пришли к выводу, что необходимо создать комиссию, которая могла бы расследовать справедливость этого заявления. Конечно, Коротич, делая подобные заявления, опирался на материалы следствия. Как позже выяснилось, следователи Гдлян и Иванов предоставили Коротичу материалы, из которых можно было сделать вывод, что ряд секретарей обкомов Узбекистана имели отношение к взяточничеству. С этим и выступил редактор «Огонька». Особые новости для делегатов тут не было. Узбекское дело уж давно рекламировалось следователями в печати и по телевидению. На экранах телевизоров не раз можно было видеть груды золота и денег, изъятых у взяточников. Поэтому дополнительные факты возмутили только своей безадресностью, ибо бросали тень на всех делегатов конференции. Пока комиссия разбиралась в основанности заявления Коротича, пришлось вспомнить многое из того, что знал раньше по этому вопросу. Начало всего, что связано с коррупцией в республике, уходит корнями далеко вглубь, переплетено с национальными традициями узбеков. Гости всегда встречали подарками. Высокого гостя особенно. Даже в разгар следствия эти качества у узбеков не исчезли, и они продолжали настаивать. Так ведь дыню дарю, солнечный виноград. Но обычное, традиционное в последующем переросло в нечто другое. Символические дары резко подорожали, и тут, конечно, большую роль сыграли визитеры Москвы, в том числе на очень высоком уровне. Они сами ехали в Узбекистан с подарками и получали ответные дары. От дорогих сувениров размягчались сердца, увеличивались поставки материально-технических ресурсов, расширялись площади мелиорированных земель и замелькали дела группы работников сельхозтехники и других поставщиков материально-технических средств. Не зная многих тонкостей узбекских дел, правда, еще в конце 70-х годов невольно оказалась в центре этой истории. Сотрудники редакции высчитали, что удобрение воды на тонну хлопка идет больше нормы, а это значило либо нерациональное использование того и другого, либо наличие излишних скрытых площадей. Газета наступила на больное место руководителей республики, которые не хотели, чтобы кто-то знал о лишних площадях посева хлопчатника. Были и другие критические выступления по республике. В результате Рашидов неожиданно объявил врагом узбекского народа Зимянина, тогдашнего главного редактора «Правды», и меня, в то время редактора сельхозотдела. Причем говорилось это в республике открыто при встречах многочисленных московских гостей. Мне не раз рассказывали журналисты и писатели, часто бывавшие в Ташкенте на всесоюзных совещаниях, что кандидат в члены политбюро Рашидов называл Зимянина и меня врагами узбекского народа. Когда Зимянин ушел в ЦК КПСС, врагом остался только я. Мне было неуютно, а главное, непонятно, за что такая великая честь. Но это не охладило моего желания публиковать статьи на темы производства, как тогда писали «Белого золота», и вновь самая негативная реакция. После одной из таких публикаций мне позвонил Карлов, заведующий сельхозотделом ЦК. «Опять жалуется Рашидов. Что-то вы там напутали», — посмеиваясь, говорил Карлов. «Он считает, что газета пишет, а работники ее хлопка в глаза не видели. Ты бы съездил туда, посмотрел». Он смеется. Проработав в Узбекистане несколько лет вторым секретарем ЦК, знает все восточные приемы, и совет его поехать туда не случайен. «Так не я же пишу о хлопке», — отвечаю Владимиру Алексеевичу. «Это делают корреспонденты, которые живут там не один десяток лет и дело знают». «А ты все же поезжай, хуже-то не будет», — продолжает Карлов. «Там много занятного». «Что же мне делать? Ехать я категорически не хочу, особенно в республику, где тебя объявили врагом народа. С другой стороны, и игнорировать рекомендации заводделом ЦК неудобно. О хлопке я действительно знаю только по книгам, в республике не был. Но я оттягиваю, как могу, поездку, пока не звонит один из помощников Брежнева». «А ты что, хлопка не знаешь, а посмотреть не хочешь? Статьи некомпетентные печатаешь, ты давай-ка посмотри». «Да меня там врагом народа объявили, куда же ехать-то? Ведь и до греха так недалеко, возражаю я». «Да брось-ка, выбери время и поезжай», — завершает он. «Ну и обложили», — думаю я. «Видимо, Рашидов, сам газетчик, старается показать достижения республики, но все равно ехать не хочется, да и обидно, вроде на поклон собираюсь, и я продолжаю тянуть». Через несколько месяцев, где-то ближе к осени, неожиданно подвертывается подходящий случай для поездки в Узбекистан. В Ташкенте намечается выездная сессия «Восхнил» по вопросам ирригации, вот, думаю, и повод съездить. Было среди ученых «Восхнил» у меня много друзей, и я, ничего не говоря корреспондентам «Правды» в Ташкенте, прошу академика Муромцева, главного ученого секретаря «Восхнил», заказать мне гостиницу, и скоро вылетаю с ним в Ташкент. Часа через четыре самолет приземлился на пышущем жаром аэродроме. Пассажиры покидали самолет. Я шел среди академиков к аэровокзалу, когда заметил группу людей, пропустивших президента Восхнил Лобанова, вице-президентов, и загородивших мне дорогу. Встречали меня секретарь ЦК Узбекистана по сельскому хозяйству, заместитель заведующего отделом ЦК, главный редактор «Правды Востока» и еще какие-то люди. Они представляются. Мы здороваемся. И они предлагают проехать в партийную гостиницу, а потом доверительно говорят: «Вас ждет Шараф Рашидович». От гостиницы я отказываюсь, сказав, что поселюсь с товарищами в другой, друзей оставлять негоже. «А мы и товарищи ваших приглашаем», — успокаивают меня, — «там ближе к центру, тише». Я поглядываю на академика, который ждет меня в стороне, и, видя, что он не возражает, соглашаюсь. Через 15 минут мы в гостинице. Тут действительно тихо. Размещаемся и через несколько минут с узбекскими товарищами отправляемся в ЦК Компартии в приемную Рашидова. Он сразу принимает меня, поднимается из-за стола и идет навстречу. Я вижу столько искренней заинтересованности во взгляде, столько доброты и уважения, что страхи мои исчезают. «А говорил ли он, что я враг узбекского народа?» — уже сомневаюсь я. Рашидов просит присаживаться. Заказывает чай и начинает долгий рассказ о республике. Получается, что он очень рад этой встрече. И спасибо, что я выкроил время познакомиться с младшим узбекским братом. Он сделал обстоятельный обзор состояния дел, обозначил проблемы, показал трудности. А я сидел и думал, как это все понимать. Ведь он ставит вопросы острее, чем мы, их обозначали в правде. Тогда на что же сердиться? Минут через 50 Рашидов взглядывает на часы и предлагает с ним отобедать. Было уже 2:20, и я соглашаюсь, отлично, понимая, что разговор на этом завершиться не может. Мы пересекаем приемную, коридорами попадаем в небольшой зал, где уже сидят человек 15 членов секретариата ЦК, руководителей Совмина. Это ритуальный обед. Каждый день в 13:00 эти люди собираются здесь, обмениваясь информацией. Место в торце стола, и еще одно по правую руку пустуют. Рашидов садится, приглашая сделать это и мне. Комнаты выходят на теневую сторону, кроме того, спущены жалюзи. Передо мной по-европейски накрытый стол, нежно-голубая скатерть, крахмальные салфетки. На столе много овощей и фруктов, на тарелках свежий слезящийся сыр, копчености, какие-то сласти. Я разворачиваю салфетку, слушая, как Рашидов говорит: «Сегодня у нас в гостях Валерий Иванович Болдин, член редколлегии «Правды». И в этой тишине я отчетливо слышу тихий голос секретаря ЦК КП Узбекистана, работавшего до недавнего времени в московском горкоме КПСС. Это не той ли газеты, которая чернит дела узбекского народа, обливает его грязью за тот многострадальный труд? Будто разорвалась бомба. Все, сидевшие за столом, перекрикивая друг друга, хулят газету за ее публикации, обвиняют в предвзятости и еще в чем-то таком, за что можно упрекать действительно лишь врага народа. Но я уже плохо слышу. Поднимаясь и срывая салфетку, готов покинуть это сборище. В конце концов, я приехал не к ним, и мне с этой публикой крестить детей не придется. Рашидов в этот миг, одной рукой останавливая меня, произносит с упреком: «Товарищи! У нас гость из ленинской правды». И вдруг я слышу столь же могучий, но более слащавый хор голосов. «Ленинской правды, газета, которая всегда была и есть наша помощница и учитель, ленинской правды», звучит у меня в ушах. Смена настроения столь решительна и быстра, что я не могу вспомнить, а были ли иные слова. Я гляжу на секретаря ЦК, и он отечески улыбается, очень счастливый, что наконец-то увидел меня. Рашидов тем временем уже начинает есть, приглашает других, подают борщ или что-то еще в этом духе, но я весь внутренне дрожу, понимая, что урок мне попытались преподнести здесь и сделали это чужими руками, а в это время обсуждается поездка. Что мне надо посмотреть, что следует показать, говорят все. И только я безучастен, полагая, что мне все равно, поскольку не был нигде. Единственное, на чем я настаиваю, особенно после этого застолья, чтобы со мной был мой старый товарищ, академик Восхнил Муромцев, и с этим не очень охотно, но соглашаются. В эту поездку мне продемонстрировали все могучее влияние Рашидова, порядки в этом доме, преподнесли мне и уроки. Но я увидел и другое, пожалуй, самое для меня важное, это самоотверженный труд народа, бедного, но на редкость трудолюбивого. Во время поездки я увидел трактористов и комбайнеров, сидевших в кабинах машин, раскаленных до 70 градусов, оставляющих ожоги на ладонях и пальцах от рычагов. Я видел женщин, согнувшихся под палящим солнцем над хлопком. Я многое понял в этой доброй, доверчивой душе народа и не удивлялся тому, что в годы войны они приняли к себе тысячи эвакуированных из разных районов страны и воспитывали чужих детей как своих. Это никто и никогда не может и не должен забыть. И за это все мы и всегда останемся в долгу перед великим сердцем узбекского народа. И вот теперь на партийной конференции разворачивалось дело о коррупции. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что какие-то руководители брали взятки или подарки в самых разнообразных формах, нельзя не видеть нуворишей, использующих свое положение для обогащения. Но нельзя же распространять все это на всех руководителей, на весь народ. Слишком хваткие парни занялись работой, стараясь на Узбекистане приобрести большой моральный и политический капитал. Святое дело очищения не творится сомнительными методами и нечистыми руками. Поняв, что ошибки по обвинению народа могут дорого стоить, огонь перенесли на различные этажи центральной власти. Не только заподозрили, но и обвинили, не имея доказательств, и тех, кто был непричастен к махинациям. Как говорили исследователи, замелькали тогда имена ряда членов Политбюро, но главный удар был сконцентрирован на Егоре Лигачеве. Горбачев, как мне казалось, не слишком тяжело переживал обвинения своих соратников, пока это не касалось его самого. Он принимал Гдляна и внимательно слушал его. Но, как я уже отмечал, генсека беспокоили не узбекские дела, а то, что Гдляну и кому-то еще понадобилось покопаться в ставропольском прошлом Горбачева. Что касается узбекского дела, то оно часто обсуждалось на закрытых заседаниях Политбюро, давали соответствующие поручения, и не без согласия Горбачева были привлечены к ответственности некоторые члены ЦК, правда, затем освобожденные за недоказанность нарушений законов. Как выяснилось, применялись к ним запрещенные методы допросов. Поездка моя в Узбекистан завершилась тогда довольно своеобразно. Когда я вернулся, то не успел еще закрыть за собой дверь, как раздался звонок из Ташкента. Звонил Рашидов. Он спрашивал, как я долетел, как самочувствие. Сообщил, что нового в республике произошло за сутки. Я понял, что Рашидов предпочитает иметь друзей, а не устранять, используя свой вес кандидата в члены Политбюро, кого-то с своего пути. Затем он еще несколько раз звонил без всякого повода и говорил о положении дел в республике, что ставило меня в несколько щекотливое положение, и все же газета продолжала публикации критических материалов, и едва ли кто-то мог подумать, что я после поездки стал ручным. Однако больше обид в республике не было. Во всяком случае, на меня никто не жаловался, а все статьи из «Правды», в том числе критические, аккуратно перепечатывались в местной печати. Из Узбекистана продолжали поступать десятки и сотни писем о нарушении сдачи и приема хлопка, комбинации, происходивших вокруг этого. Что нельзя было опубликовать из-за сложности проверки, я направлял в ЦК КПСС или КГБ СССР, тогда еще Андропову. Правда, ответов я никогда не получал, хотя очевидно, что Андропов все знал, и когда пришел в ЦК, начал усиленно проверять все дела, что привело в конечном счете к инфаркту и смерти Рашидова.